11. «Мы сейчас действительно в Вуко-Ебине», — заявила Тем. Она услышала эту фразу от Керслебедеба, который пояснил, что она означает «далекие пампасы», дословно «где совокупляются волки». Тем была без ума от этой фразы, что никого не удивило. Сет смотрел по сторонам. Снег пошел через час после их выхода. Его совершенно не было в метеосводках, к чему все уже давно привыкли за десятилетия странной погоды. Первые снежинки красиво падали на изъеденные ядами окрестности, превращая их в прекрасную рождественскую открытку с березками и соснами, укутанными в иней и пушистый снег. «Словно заиндевевший имбирный пряник», — подумал Сет. Лед тоже был токсичным, но они не собирались его есть, и, как не мог не заметить Сет, сахар лишь не намного лучше для организма, чем асбест. Друзья Покахонтас оказались очень гостеприимными, хотя своей собственности они практически не имели. Они принадлежали разным племенам, но жили одним сообществом на территории, которую правительство Квебека предоставило им как компенсацию за время, проведенное в тюрьмах. Каждый из них имел на своем теле свидетельство отсидки даже через несколько десятков лет после выхода на свободу. Их освобождение стало заслугой официально зарегистрированной общины магавков в Квебеке. После этого один аудит мчался за другим, внутренние расследования ассоциации юристов, половину помогавших им юристов лишили лицензии, и они вынуждены были работать на низкооплачиваемых работах на полную ставку, чтобы спасти от голода свои семьи. Сообщество называлось «Мертвое озеро». Здесь возвышалось несколько ветряных мельниц, там и тут торчали какие-то второсортные топливные элементы, от которых местные жители лаской и уговорами добивались такой превосходной работы, что гостям трудно было в это поверить. Даже Гретель была поражена. Тем любовалась тем, как все здесь было облагорожено. Здешний технический персонал отцепил вагон системы производства скафандров и начал сборку. На это ушло совсем немного времени. Вечером все 30 жителей пришли в аппаратную, чтобы понаблюдать за запуском. Гретель, Тем и Сет были приглашены на скромный ужин. Пища была напечатана из сырья, привезенного с юга, так как дичь вокруг Тетфорда была токсичной, и жители Мертвого озера благоразумно ее не трогали. Беседа была оживленной и даже возвышенной. Жители Мертвого озера считали ушельцев сумасшедшими и, быть может, глупыми, и не пытались это скрыть. Им нравились ушельцы. Они их очень душевно приняли, но было ясно, что эти ребята невысоко оценивали шансы ушельцев на достижение чего-либо стоящего в этой жизни. Для них уход был стилем жизни и хобби. Сет сердился, потому что это было его потаенным страхом и одновременно его прерогативой. Он мог подшучивать над ушельцами, но кто были эти люди, чтобы учить его жизни? Он подавил свой сарказм, так как жители Мертвого озера понимали разницу между шуткой, которая была просто шуткой, и шуткой «ха-ха, серьезно?», а Сет любил балансировать на этой грани. Он почувствовал облегчение, когда они решили выдвигаться следующим утром. Решено было ехать верхом на пустом грузовом вагончике по тропинке до Тетфорда в скафандрах. Вагончик еле тащился из-за глубокого снега, иногда резко клевал носом, проваливаясь в ямы, иногда кренился на бок, так что они практически валились в сугроб. Примерно через час пошел снег. Сначала отдельные снежинки, потом завихряющиеся облака, потом сплошная белая стена. «Вуко-Ебина, так это называется», — сказал он. «Где-то поблизости должны были расти деревья». Радар определял их, и вагончик автоматически объезжал. Однако потом принялся вилять из стороны в сторону. Его системы предупреждения столкновений накрылись медным тазом. Это, несомненно, было тем местом, где совокуплялись волки. Он посмотрел на Тем, пытаясь прочитать ее выражение сквозь снежную пелену и пластиковое забрало. Скафандры работали в режиме белой мглы, медленно мигая, что давало возможность спутникам различить человека в снегу. На стекла дули обогреватели, а в наушниках слышались шумы от обогревателей в других двух масках. И эти звуки, сопровождаемые порывами ветра, выстраивали настоящую симфонию белого шума. «Даже волки здесь не совокупляются», — сказала Гретел. Она сидела сзади, что-то печатая на механической клавиатуре, которую прикрепила магнитом к скафандру, и глядя на экран, который проецировался прямо на стекло маски. «Черт!» — вагончик остановился. «Лучше вообще стоять на месте, потому что эта штука сейчас примется нарезать круги, пока не закончится топливо». Сет почувствовал под собой фантомную вибрацию двигателей вагончика. Это быстро прошло, и не осталось ничего, кроме звуков ветра, шума обогревателей и гулкого биения его пульса. Его охватил внезапный страх. Там, где совокупляются волки, где царит вьюга, земля пропитана канцерогенами, а то, что падает с неба, может стать возможной причиной смерти. Если он умрет здесь, никто и не узнает. Если никто не узнает, мало кто пожалеет о его смерти. Отец умер, когда ему исполнилось 10. Мать сидела в тюрьме с тех пор, как ему исполнилось 17. А не разговаривали они с того лета, когда ему стукнуло 15. Натали пропала, и нужно было признать, что она вряд ли вернется назад. Он был таким маленьким. Все они были прыщиками на лице этого мира, нежеланными, неприглашенными, затерянными в снегах на своем идиотском самодельном вагончике, в высокотехнологичных пижамах, там, где совокупляются волки. Это чувство быстро прошло. Он попытался воспринимать себя как пылинку, а мир вокруг — как зияющую пропасть. Эта зияющая пропасть все росла и росла. Не просто он был маленьким и незначительным. Все было таким. Зотты, все, что они построили, великие города мира, гудящие сети ничего не значащих денег и их заменителей, бесконечными колодами, тасующимися по каким-то неведомым алгоритмам, сделки и контракты, фабрики и спутники, неизменные нефть и камень, яды в небе и угольная пыль в воздухе. Через 1000 лет никому не будет до этого никакого дела. Вселенной не было дела до людей. Ветру не было дела, снегу не было дела, совокупляющимся волкам не было дела. Если он умрет от холода и вмерзнет в грязь, как гнилые дома Тетфорда, это не будет лучше и не будет хуже, чем прожить до 90 лет и быть уложенным в ящик и закопанным в землю, утрамбованную сверху каменной плитой. Это не будет лучше и не будет хуже, чем то, что ждет всех этих долбанных зот, которые считали, что смогут понять и превзойти смерть. Все, что они делали, было свойственно человеку. Все, что он делал, было свойственно человеку. Здесь, где совокуплялись волки, это не значило ничего. И это значило все. «У-у-у!» Это прозвучало громче, чем он планировал, но кому какое дело. Тем и Гретел схватились перчатками за шлем, но затем вступила в действие регулировка усиления. Они уставились на него. Но лиц практически не было видно за стеклами, лишь скафандры медленно мигали в вихрях снега. Они были раздражены, голодны, хотели в туалет, как, впрочем, и он, но, тем не менее, в этот раз прозвучало громче. «Давайте, волки!» — вслед за словами раздался дикий смех. «Достаточно!» — в голосе Тем слышалось серьезное предупреждение. «Ничего недостаточно. Попробуй, давай. Я серьезен, как никогда. Сет, успокойся». Вой Гретел был таким громким, что у них задрожали стекла в скафандрах и зазвенело в ушах. «О, да!» — она ударила кулаком в воздух. Тем тяжело вздохнула, посмотрела на одного, потом на другую, стряхнула снег с плечей Сета, потом заполнила легкие и завыла. К ней присоединился Сет, потом Гретел. Они выли без конца в месте, где совокупляются волки, где оказался Сет со слезами на глазах, которые никак не мог вытереть, но это уже было неважно. Он менял кожу, оставляя за собой остатки дефолтного мира, последние тени сомнений, что когда-нибудь он забудет об этом сумасшествии и попытается найти работу и дом, а также обретет надежду, что этот дом и работу у него никто не отберет. «Я люблю вас, люди!» Он прижал их к себе так, что их забрало стукнулись. «Ох!» — сказала Тем, но не отстранилась. Ты придурок, но мы тоже тебя любим. Да, согласилась Гретель, в большинстве случаев. Что нам теперь делать? Идти и закончить свою жизнь, замерзнув насмерть, сказала Гретель. Снег когда-нибудь закончится. После этого мы поедем домой. А сейчас можем укрыться в грузовых контейнерах. Если каждый возьмет по одному, мы сможем вылезти из скафандров, сходить в туалет или поесть, а затем снова залезть в скафандр, чтобы не сдохнуть от холода. «Как ты это себе представляешь?» — сказал Сет. «То есть где здесь ходить в туалет?» Она постучала по капоту двигателя. «Здесь мало места. Однако, если соблюдать осторожность, можно сделать свои дела вне скафандра, а затем быстро залезть обратно, не запачкавшись. Конечно, снаружи все запачкается и зальется, но такова жизнь в большом городе. Ничуть не хуже, чем то, что липнет к нашим ногам на прогулке. Вернемся назад, постираемся. Я разденусь снаружи и выставлю задницу над снегом. Снега на земле столько, что в воздухе не должно быть ничего ядовитого. Да, пожалуйста, но помни, что в этих штуках осталось мало мощности, а находиться голым на 20-градусном морозе — это значит потерять тепло, которое потом нужно будет возвращать за счет скафандра, иначе умрешь от переохлаждения. Возможно, настанет момент, когда ты пожелаешь, чтобы в аккумуляторе остались еще те самые потерянные амперы, но твои пальцы уже начнут чернеть. Этот разговор становится просто очаровательным. Тем спрыгнула с двигателя по колено в сугробе, она загребла руками снег. По такому снегу мы далеко не уйдем. Как насчет того, чтобы оповестить других, где мы находимся, и запросить помощь? «У меня ноль делений», — сказала Гретель. «И так было с выезда из Мертвого озера. Наверное, аэростаты автоматически сели, когда подул ветер. Я упаковала пару дронов в аварийно-спасательную аптечку. Гексокоптеры. Они могут летать при сильном ветре, но не смогут определить местоположение, пока небо не станет ясным. И все же, если поднять один из них достаточно высоко, то он может установить подключение с Тедфордом», — сказала Тем. «Высока вероятность, что мы его потеряем, но это может быть тем решением, о котором мы впоследствии будем сожалеть». «Суммирую. Мы должны спрятаться в этих коробках, насрать себе на штаны, затем дождаться хорошей погоды». Сет решил, что эта идея не так уж и ужасна. Отвращение, которого он не чувствовал, входило в тот пакет дефолтного мира, который он сбросил с себя, как змея сбрасывает кожу. «Верно», — согласилась Тем, — «мы не можем распоряжаться погодой. Физика есть физика. Снег — это снег, аккумуляторы — это аккумуляторы. Иногда лучшее, что можно сделать, — это ничего не делать».